Ливонию продолжали разорять русские и в следующем 1703 году, а в 1704 Шереметьев доносил царю в таких выражениях: «Больше того чинить разорение нельзя и всего описать невозможно. От Нарвы до границы считают 80 миль, а русскую меру будет слишком 400 верст. И Бог знает, чем неприятель нынешнюю зиму остальные свои войска прокормит. Можете, Ваше Величество, рассудить. Только остались целыми Колывань, Рига и Пернов. Да местечко за болотами меж Риги и Пернова. Ремеза. Лемзаль». Петр похвалял за это Шереметьева и приказывал разорять край до последней степени. Когда таким образом Шереметьев опустошал шведскую провинцию Ливонию, сам царь делал завоевание в другой шведской провинции – Ингрии, бывшей некогда новгородскую землею. И здесь завоевание сопровождалось таким же варварским опустошением, как и в Ливонии. Там Шереметьев, здесь свирепствовал Апраксин. Последний прошел вдоль Невы до Тосны, все разорил и развоевал, от рубежа до реки Лавы верст Наста. Но Петр не был доволен разорением Ингрийского края, подобно Ливонскому, так как у Петра была уже мысль утвердиться при устье Невы. В октябре 1702 года Петр приступил к крепости Нотебургу и после семидневного бомбардирования, а потом после сильного штурма, нотенбургский комендант Густав Шлиппенбах 11 октября сдал крепость на капитуляцию со всеми орудиями и запасами. Эта крепость была древний русский город Орешек, уступленный Швеции по Столбовскому миру, но Петр, пристрастный к иноземщине, не возвратил ему древнего русского названия, а назвал Шлиссельбургом, то есть ключом городом. Меншиков был назван губернатором новозавоеванного города. Петр, любивший вообще праздновать свои победы, несколько на классический образец, торжествовал покорение Орешка триумфальным шествием в Москву через трое ворот, построенных нарочно по этому случаю. Неутомимый царь после этого празднества отправился из Москвы в Воронеж, осмотрел на дороге работы канала между верховьем Дона и рекой Шатью, впадающую в Упу, заложил в имении Меншикова у верховья реки Воронежа город Арениенбург, осмотрел воронежские корабли, сделал распоряжение о присылке туда рабочих людей и железа, и в то же время был, по его собственным словам, зело удовлетворен Бахусовым даром. А весною уже был снова на Неве в Шлиссельбурге и так рассердился на Виниуса за неаккуратность в доставке артиллерийских снарядов и лекарств в Шлиссельбург, что отставил его от службы и наложил на него большое взыскание. 25 апреля 1703 года Петр вместе с Шереметьевым, с 25 тысячами войска, подступил к крепости Ниеншанцу, построенной при устье реки Ахты, впадающей в реку Неву. Примечание. Слово «Ниеншанц» есть буквальный шведский перевод слова «Новый острог», которым назывался русский город, бывший на этом месте или около него. Конец примечания. После сильной пушечной пальбы комендант, полковник Опалев, человек старый и болезненный, сдал город, выговоривши себе свободный выход. Между тем шведы, не зная о взятии Ниеншанца, плыли с моря по Неве для спасения крепости. Петр выслал Меншикова с гвардией на 30 лодках к деревне Калинкиной, а сам с остальными лодками тихо поплыл вдоль Васильевского острова под прикрытием леса и отрезал от моря вошедшие в Неву суда от прочей эскадры, стоявшей еще в море. Русские напали на два шведские судна с двух сторон. Шведы были застигнуты врасплох так, что из 77 человек осталось в живых только 19. Русские убивали неприятеля, даже просившего пощады, и взяли два большие судна. Событие это, по-видимому, незначительное, чрезвычайно ценилось в свое время. То была первая морская победа русских, и Петр, носивший звание бомбардирского капитана, вместе с Меншиковым, пожалован был от армии Головина орденом Андрея Первозванного. 16 мая того же года на острове, который назывался Янни-Сааре и переименован был Петром Люстейландом, то есть Веселым островом, в день Святой Троицы Петр заложил город, дав ему название Санкт-Петербурга. Первую постройку его была деревянная крепость с 6 бастионами. Вместе с тем царь приказал построить для себя домик, сохраняемый до сих пор. Также на берегу Большой Невки дом для Меншикова, нареченного санкт-петербургским губернатором, и дома для других близких к царю сановников. В ноябре 1703 года прибыл в только что заложенный Петром город первый голландский купеческий корабль. Петр лично провел его в гавань и щедро одарил весь экипаж корабля. В том же году осенью Петр поплыл на остров Котлин, вымерял сам фарватер между островом и находившуюся против него мелью и заложил крепость, назвавший ее Кроншлотом. Все это были события, оказавшиеся громадной важности по своим последствиям в русской истории. Близ возвращенного России древнего новгородского Нового Острога, переименованного шведами в иностранное название Ниеншанца, суждено было явиться новому, также с иностранным именем, городу и сделаться столицей новой русской империи. Настала зима. Петр отправился в Воронеж и сделал распоряжение о постройке 6 больших военных кораблей не в самом Воронеже, а в построенном им тогда нарочно городе Таврове. Из Воронежа государь отправился в Оланец, и там у него также устроена была корабельная верфь. Он основал в Оланце железные заводы и в своем присутствии приказывал лить пушки. А весною, в марте, Петр опять уже был в Петербурге и деятельно занимался его постройкой. Ему до чрезвычайности понравилось это место, и он стал называть его своим раем – парадизом. 1704 год был замечательно счастлив в войне со шведами. Шереметьев опустошил Эстонию таким же жестоким способом, как в прежнее время Ливонию, а потом осадил Дерпт. 3 июля сам царь прибыл к городу. 13-го русские сделали приступ, разбили ворота, и комендант Скитте сдал город со 132 орудиями, выговорившие себе свободный выход. Царь тотчас же утвердил все привилегии городов, призывал жителей оставаться на своих местах и обнадеживал своей милостью. Тогда 1388 человек шведов, положивших оружие, вступили в русскую службу. 9 августа взята была Нарва. Но здесь не так милостиво русские разделались с побежденными, как в Дербте. Комендант Горн не хотел сдаваться, и русские солдаты ворвались силою в город, истребляли и старого, и малого. Петр, усиливаясь остановить напрасное кровопролитие, собственноручно заколол несколько солдат, но храброму коменданту за его упорство дал пощечину. Вслед за тем сдался Иван город, расположенный на другом берегу реки Нарвы. Осенью Петр опять занимался постройкой кораблей на Оланецкой верфи. Потом заложил в Петербурге адмиралтейство, осмотрел новозавоеванные города Нарву и Дерб, а в декабре праздновал в Москве свои победы и возвращение России ее древних земель. Было устроено 7 триумфальных ворот, через которые проезжал государь. За ним вели пленных шведских офицеров и везли взятые у неприятеля пушки и знамена. В 1705 году Петр хотел выгнать шведов из Курляндии. Сам с войском приехал в Полоцк и отправил фельдмаршала Шереметьева к Метаве. Другой частью войска начальствовал другой фельдмаршал, иностранец Огильви. Возведенный Петром в этот сан к досаде его русских полководцев. Находясь в Полоцке, русский царь имел столкновение с униатскими монахами. Посетивший униатский монастырь, он с неудовольствием увидел богато украшенный образ Иосафата Кунцевича, жестокого врага православной веры, некогда убитого народом и признаваемого униатами священномучеником. Раздосадованный ответом монаха, отозвавшегося с почтением об Иосафате, Петр приказал схватить нескольких монахов. Монахи и послушники стали сопротивляться. Русские 4 убили, а одного из них, который славился своими фанатическими проповедями против православных, Петр приказал повесить. Этот поступок наделал в свое время много шуму в католическом мире. Петр не слишком смотрел на это. Расправившись таким образом с униатскими монахами, он выехал в Вильно и здесь получил известие о поражении Шереметьева. 15 июля этот полководец, до сих пор так удачно воевавший, столкнулся со шведским генералом Левенгауптом при Гемауэртгофе. Был разбит на голову и сам был ранен. Петр не только не ставил ему этого в вину, но письменно утешал его в несчастье и замечал, что постоянная удача часто портит людей. Поражение Шереметьева не произвело, однако, большой беды. Левенгаупт не воспользовался своей победой, ушел в Ригу, а Петр выступил из Вильна в Курляндию. 2 сентября взял столицу Курляндии, и вся страна покорилась ему. Отсюда Петр положил идти в Литву, на выручку Августа, но выслал Шереметьева в Астрахань для усмирения возникшего там бунта, а главнокомандующим у себя назначил иностранца Огильви, не ладившего, однако, с любимцем царя Меншиковым. Под его начальством русское войско вступило в Литву. Главная квартира его устроена была в Гродно. В октябре прибыл туда царь и свиделся там с Августом. Потом, предоставивший ведение войны фельдмаршалу Огильви, он уехал в декабре в Москву. Кроме вспомогательного русского войска, под начальством Огильви у Августа, по заключенному прежде договору, был русский отряд, состоявший из солдат и украинских казаков. Он находился под командою Подкуля, который, как мы сказали, в это время носил звание доверенного царя при польском короле. Подкуль не ладил с саксонскими министрами Августа, и сам Август не любил его. С одной стороны, Август раздражен был против него за сношение с берлинским кабинетом. Прусский король был дурно расположен к Августу и склонялся даже к тому, чтобы признать соперником его Станислава Лещинского. А Подкуль не только имел друзей в Берлине, но в своих письмах, отправляемых туда, отзывался дурно о саксонских министрах и порицал поступки Августа. С другой стороны, Подкуль беспрестанно жаловался царю, что порученное ему русское войско очень дурно содержится в Саксонии, что саксонские министры нарочно отвели квартиры этому войску в разоренном крае, где оно терпит большие лишения. Подкуль указывал, что в крайней нужде, в какую поставлено русское войско, служившее Августу, он истратил собственные деньги на прокормление русских. Наконец, Подкуль представлял, что для спасения русских от голодной смерти в Саксонии лучше всего отдать русский отряд в наймы императору. Петр дал Подкулю полномочия на передачу русского войска императору, но только в крайнем случае. Пользуясь этим дозволением, Подкуль заключил договор с имперским генералом Штратманом о передаче русского отряда в имперскую службу на один год. Саксонский государственный совет, правивший страною в отсутствии короля, был до чрезвычайности раздражен этим поступком и после напрасных увещаний, обращенных к Подкулю, не делать того, что он затевает, совет по предложению фельдмаршала Штейнау приказал арестовать Подкуля и отправить в крепость Зонненштейн. Петр протестовал против такого поступка, требовал отпуска Подкуля, необходимого для него уже и потому, что Подкуль обязан был отдать отчет русскому царю в своих действиях. Но протестации Петра остались бесплодными.